сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада. Ladies and gentlemen, пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет. Это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайв-шоу от создателей «Серебряной калоши». Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Собственной персоной, вот я, Фрэнки. Яху! Шальной и прекрасный герой на все сто. Эй, что с вами и с миром играет за просто? Люди, смотрите, вот я, Фрэнки. Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер шизофрен Ки. Приветствую вас, дорогие мои люди! Самое скандальное событие ушедшего года, естественно, года наступившего, психотерапевтическое шоу «По ту сторону глаз» снова в эфире «Silver Rain». Единственное, можно сказать, радиошоу в мировой истории, которое на порядок круче телевизионного. Интересно, почему? Да потому что нет еще таких технологий, которые могли бы сравниться с технологиями нашего воображения, верно? Только подумал, и уже произошло, уже, как говорится, снято. И все уже это видят. Маэстро, затяните, пожалуйста, экран густой сеткой серебрящегося в свете полной луны и дождя. Прекрасно. А, какая свежесть. И сквозь дождь прострелы мощных прожекторов, пожалуйста. Да-да, вот так. Просто замечательно. И вот, дамы и господа, иллюзия большого города уже медленно зажигается. Маэстро, запускайте макеты машин. Великолепно. Балетная группа вошла справа. Вторая группа вошла слева. Прекрасно. Просто здорово. Великолепный па, великолепные движения. Итак, дорогие мои. Шоу must go on, как говорится, грандиозное шествие с ума в полном разгаре, на кону, как собственно и всегда, новый альбом The Best from Frankie, 20 лучших программ. Первый уходит в руки того, кто первым дозвонится и правильно назовет имя моей сегодняшней роли, второй в руки человека неторопливого, но способному на каламбур или на утонченный хитроумный комплимент. В этом случае ответ может быть и неправильным, и тем не менее достойным публикации моего персонального приза за творческое дерзание. Итак, дорогие мои, сегодняшнее шоу планирует быть крайне злобным, агрессивным и вместе с тем пружинисто привлекательным, но это как всегда. И все потому, что я сегодня стопроцентная машина по выдавливанию человеческих внутренностей. Это и не метафора вовсе. Так что за ближайшие 60 секунд вам нужно успеть принять решение, входить или не входить в мою сегодняшнюю историю. Ведь многие из вас уже знают, что стоит только переступить черту, и приемник уже не вырубить. Ведь Фрэнки Шоу обладает какой-то демонической привлекательностью. Итак, дорогие мои, с самого начала никаких секретов нет. Говорю прямо и открыто. В своей сегодняшней роли я родился 30 июня 1966 года в Нью-Йорке. В семье Лорны Смит и Джимми Кирпатрика. Отец мой покинул семью еще до моего рождения, ну это как водится. И вот моя мать вместе с тремя детьми, у меня еще есть старший брат и сестра, переезжает в Браунсвилль, один из самых дешевых и вместе с тем самых неблагополучных районов Нью-Йорка, населенные преимущественно чернокожими, ну, вы знаете. Мы ютимся в доме, где нет ни отопления, ни горячей воды, моемся не чаще, чем два раза в месяц, и чувство голода — мой постоянный спутник. В детстве я отличаюсь чрезвычайно мягким характером и абсолютным неумением постоять за себя. Меня постоянно лупят соседские мальчишки и одноклассники, отбирают мелочи, редкие сладости, которые мне удается украсть в местных магазинчиках. И вот в 11 лет происходит событие, которое слегка сдвигает полушарие в моем мозге. Маэстро, приблизьте, пожалуйста, камеру вон к той молодой компании. Да-да, вон к той. Только что вышедший из нашей дождевой завесы. Ага, очень хорошо. И еще чуть ближе. Берите крупный план. Прекрасно. Очень хорошо. И вот, дорогие мои, один из членов этой банды, он, как видите, на голову выше меня, вырывает у меня из рук белого голубя. Разведение голубей было моим любимым занятием в то время и останется, кстати, моим главным хобби и по сей день. И, о, нет, только не это! Зверски отрывает ему голову на моих изумленных глазах. И вот будьте внимательны. Смотрите, какой-то странный холодок уже поднимается из нижней части моего живота и, заволакивая собой грудную клетку, расстреливает в решето мой мозг. И тот как бы отключается на мгновение, и все, кто видел произошедшие секунды позже, на всю свою жизнь запомнят это зрелище. Превратившись в огромный, набухший фиолетовыми прожилками малиновый сгусток мышц, я набрасываюсь на этого подонка и измочаливаю его так, что друзья потом битый час отскабливают его от асфальта. Я же реву при этом так, что ко мне боятся подходить не только члены банды, но даже полицейские. И вот после этого случая ко мне уже с молчаливым уважением начинают относиться не только малолетние бандиты, которые быстро сообразили, что эту машину для убийства очень выгодно иметь на своей стороне, но и господа в погонах, которые в моем мире отличаются от первых только тем, что на стороне их мерзости всегда есть и будет их высочество закон. Снимаю шляпу. Играющий, кстати, великую роль того самого сдерживающего механизма, который, судя по всему, только и удерживает мир от безумия беспредела. Итак, круг сегодняшних тем очерчен, дорогие мои. Машина запущена. И время ваших версий. Шоу-дра! Что добрый, сказки входит в дом. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Что детство каждому знаком. Из сумасшедшего дома. Кто не ученый поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут, как его зовут, его зовут. Здравствуйте, здравствуйте. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Мне кажется, это Моцарт. Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. 8 вечера. Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажи, скажи, скажи. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа. Сегодня, как вы уже знаете, я довольно спокойный мальчик. Из бедного квартала Нью-Йорка, в глубине которого и уже не так глубоко, как хотелось бы, спит зверь, ни больше, ни меньше. И он способен время от времени просыпаться, и тогда всем лучше присесть на корточки. Маэстро, что у нас там в меню? О, прогулочка по ночным окраинам бандитского Нью-Йорка. Просто великолепно. Итак, дорогие мои, вот, испытывая на себе уважительные взгляды в компании молодых задиристых боссов улиц, я уже крушу и граблю магазины и автозаправки. Господа полицейские уже с удовольствием делают на меня ставки, как на беспроигрышного, стравливая мою банду с другими, самыми злобными и неудержимыми в районе. Ну, вы, я уверен, знаете эту китайскую технологию ослабления противника. И вот к 13 годам, пройдя через ряд исправительных заведений, я уже отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников, расположенную в северной части Нью-Йорка, возможно, вы знаете. К этому моменту я уже отличаюсь просто невероятной для своего возраста физической силой, и все знают, что когда я выхожу из себя, меня удается утихомирить лишь совместными усилиями пятерых взрослых мужчин по одному на каждую конечность. И кто знает, как бы все сложилось в дальнейшем, если бы в школе для неуправляемых подростков не работал бы учителем физкультуры один старый гангстер, некий Бобби Стюарт, с мордой наперекосяк, со сломанным носом и изрешеченным телом. Он первый поставил на меня, поспорив с начальником школы, на довольно приличную сумму, кстати, утверждая, что такое мощное животное, как я, нельзя лишать свободы движений, что его нужно просто правильно выдрессировать и направить. И потом показывать за деньги, естественно. И вот, получив карт-бланш, безумный Бобби уже заходит в мой гостиничный номер с привинченной мебелью и говорит своим тихим, сиплым голосом. Я только что видел того парня, который не уступил тебе место на толчке. Он останется калекой на всю жизнь, ты знаешь? Я молчу. Мне уже 65 лет, сынок. Если ты хочешь на всю жизнь поселиться здесь, то можешь отвернуться к стенке, и я уйду. Но если ты хочешь свободы, больших денег и славы, тогда сядь и послушай. Честно скажу, меня заинтриговали его слова. В них звучала какая-то очень честная металлическая нота человека с опытом. Ну, я сел. Сейчас мне не вытащить тебя из карцера, ты должен отсидеть заслуженное, а когда выйдешь, начнем с азов. Поверь, я знаю, что говорю. И вот спустя неделю я уже стучу в его дверь. Он ведет меня в раздевалку, бросает какие-то старые треники, кеды и футболки. И вот с меня уже сходит 7-й, 8-й, 28-й пот. Мои вечно бегающие, скачущие с объекта на объект, вечно голодные до драки глаза становятся сконцентрированными, собранными. Я начинаю лучше учиться, лишь бы иметь возможность чаще приходить в спортзал к Бобби, а Бобби требует качества. И вот меня уже застают за тренировками даже в 3-4 часа ночи, когда я боксирую с тенью или качаю мускулы в своей маленькой комнате. Уже буквально валю своего учителя с ног своим джебом. В один из вечеров Стюарт показывает мне фотографии своей бурной молодости. Выясняется, что он тоже был таким же дурным, как и я, а позже неплохим мордобоером. Правда, только любителям, хотя и взявшим свои золотые перчатки, довольно престижная награда в категории любительского бокса, кстати. «Но я поздно начал», — сипит Бобби. «А ты вовремя. И все деньги, какие не успел заработать я, заработаешь ты». Ваши версии, дамы и господа. И помните, что впереди для тех, кто выдержит сегодняшний беспредел, как и заказывали, 100% нокдаун. И посмотрим, устоите ли вы. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. You ain't got enough money in your budget, don't fuck. I'm the prettiest, grimiest, slimiest nigga on earth. Sky clear. No, this ain't nothing but soldiers up in here. Ride for the cause. Heavy metal shit, quick, grip satellites. Bitch, die for the cause. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя ролика, который, как вы думаете, проснулся Фрэнк. Франки сегодня утром и свой контактный телефон. Милый Фрэнк, это Аня. Да, Аня. Отправить всей семье ехать в кино, но вспомнили о тебе, о твоей передаче. Мое кино лучше. Кто-то, мы тебя любим. Спасибо, Бой. Спасибо, Аня. Дальше. Фрэнки, ну ты, конечно, буйвол, ты монстр, ты дьявол. То есть просто потрясающе. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что ты Мухаммед Али. Мухаммед Али! Первая версия. Великолепно. Дальше. Лучшие два актера в мире за всю историю кино, театра. Это ты и Андрей Миронов. Ох, спасибо. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот, наконец, наступает тот прекрасный день, и он не мог не наступить, согласитесь. Когда, понимая, что большему ничему научить меня не может, Бобби везет меня к легендарному тренеру Кассу Дамато, уже воспитавшему двух чемпионов мира, супертяжеловеса Флойда Паттерсона и полутяжеловеса Хосе Торреса. Маэстро, нарисуйте нам, пожалуйста, картину, которую я вижу, входя в боксерский зал Касса Дамато. Красно! Особый аромат, чувствуете? Особая атмосфера, особый дух. Итак, дамы и господа, вот, бросив на меня быстрый колючий взгляд, Дамато уже спрашивает стюарта: чем вы только кормите своих малолетних преступников в вашей школе? Ведь, будучи 14 лет от роду, я весил уже 80 килограммов. И вот я уже на ринге, и у Касса медленно холодеет затылок от необоримой уверенности, что он видит будущего чемпиона. Ну, вы, возможно, знаете это чувство, когда время как бы смещается, и вы видите то, что проступит на экране реальности только через некоторый промежуток времени. И вот под ответственность Касс уже забирает меня из школы. Я переезжаю в его дом, и в 84-м году меня уже можно видеть среди кандидатов в олимпийскую сборную, однако на саму Олимпиаду я не попаду, поскольку на отборочных состязаниях дважды проиграю Генри Тилману, будущему олимпийскому чемпиону. Итак, дорогие мои, вот я уже выбираю для себя достаточно необычный по тем временам минималистский имидж. Выхожу на ринг без музыки, без халата, в простых черных трусах и боксерках на босу ногу, что было крайне необычно для тех лет. Мне как бы нет дела до всего этого шоу, как бы хочу сказать я. Я выхожу делать черную работу, выхожу убивать. И мне необходимо сделать это быстро и качественно, чтобы никто даже глазом не успел моргнуть. Звучит довольно привлекательно, согласитесь. Первый мой соперник на профессиональном ринге — некий Гектор Мерседес, которого я склоню к своим ногам уже на третьей минуте. И в течение первого года выступлений я проведу еще около 15 боев. Во всех одержу молниеносные, а в некоторых просто досрочные победы. Мой второй отец, Касс Дамато, не доживет до моего триумфального шествия. В ноябре 85-го на 77-м году жизни он умрет от воспаления легких. А он, как известно, единственный после Бобби, кто мог встать между мной и моей агрессией. И теперь рядом со мной уже нет ни первого, ни второго. И вот вместе с тренером Кевином Руни я уже продолжаю свой путь вверх по лестнице, и начиная с 86-го года ни один мой соперник не может уйти с ринга на собственных ногах. И вот 28 ноября 86-го года в возрасте 20 лет я уже выхожу на свой первый чемпионский поединок. Мой соперник — ямайско-канадский боксер Тревор Бервик, который, с трудом выстояв первый раунд, уже второй раз оказавшись на полу, просит остановить встречу. Я же угрожающе хриплю в камеру, что так будет с каждым, кто осмелится посягнуть на титул чемпиона мира. И вот 3 месяца спустя на ринг выходит некий Джеймс Костолом Смит. Поставить на колени этого парня мне не так легко. Он постоянно вяжет мне руки и не дает нанести ни одного чистого удара, а в конце взрывается так, что чуть не ставит меня на грань нокдауна. И тем не менее, по очкам я присоединяю все же к своей коллекции еще один чемпионский пояс. Потом бой с Пинкланом Томасом и еще 7 боев с Тайреллой Бикса, экс-чемпионом Ларри Холмсом, Тони Тапсом, Майклом Спинксом и так далее и тому подобное. И вот, глядя на меня, уже ни у кого не возникает сомнений, что нужно снять, как говорится, шляпу, и лучше заранее. Но обратной стороной медали эту тему мне никак не обойти, и становятся так называемые легкие вольности, некоторые выстреливающие из-под моей оболочки непредсказуемости, так скажем. Ведь сдерживающих механизмов становится все меньше, а денег, развязывающих руки и создающих иллюзию свободы, все больше. Но пока все это воспринимается миром как юмор и озорство гениального спортсмена, ну и дай бог, как говорится. В это же время я женюсь на начинающей актрисе Робин Гиббинс. Наш брак длится чуть менее года, протаскивая меня через громкие скандалы, публичные унижения и даже драки. Хрупкая Робин не стесняется давать мне пощечины и даже один раз разобьет мне нос. Ну, вы знаете, ничто так эффектно не выглядит, как разбить нос медведю-гризли. И тем не менее, хотя я и выдерживал удары и покруче, именно эта оплеуха ставит меня на грань нервного срыва и серьезно расшатывает мое психическое здоровье. И как сказал однажды один китайский полководец, возможно, вы слышали: если у вас есть враг, которого невозможно поставить на колени силой, подошлите к нему женщину, и она сделает это нежно. Ваша версия, дамы и господа. Шоу-тайм! Я совсем размазал по стенке этот психованный парень Фрэнки. Меня совсем размазал, мазал по стенке этот парень психованный Фрэнки. По стенке размазал Фрэнки. Этот псих. Совсем размазал по стенке Фрэнки. Привет, Фрэнки, дорогой. Да, это Лаура. Лаура, мне великолепно. Кажется, сегодня в роли Майк Тайсон. Майк Тайсон, надеюсь, великолепно. Дальше. Фрэнки. Да. Это Майк Тайсон. Майк Тайсон. Меня зовут Александр. Спасибо, Саша. Дальше. Это Тайсон. Тайсон. Александр. Опять Саша. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто в 95-м году, проведя на арене всего 89 секунд, заработал 25 миллионов долларов. За 89 секунд. Нет, у вас есть идея, как вы потратили бы эти деньги? Ну, дом, понятно, ну, машина, ну, дача. Ну, на это уйдет, ну, максимум 2 миллиона, ну, 3. Ну, даже если 5. А куда деть еще 20? Маэстро, ваше мнение. Прекрасно, действительно. Деньги должны делать деньги, как говорится. И от перестановки слагаемых сумма не меняется. Итак, дорогие мои, после демонстрации таких скоростей монетной чеканки в моей жизни происходит еще один эпизод, наносящий по моему психическому здоровью тотально сокрушительный удар. Я посещаю конкурс красоты «Мисс Черная Америка», где знакомлюсь с одной из участниц, некой Дезире Вашингтон. Мисс Вашингтон, конечно же, в курсе того, на орбите каких цифр я вращаюсь, и довольно благосклонно принимает мое ухаживание. И вот мы уже поднимаемся в мой гостиничный номер, и все вроде бы идет как нельзя лучше. А днем позже эта умная и не по годам девушка заявляет, что ее варварски избил и изнасиловал человек-монстр. И вот, несмотря на массу свидетельских показаний, подтверждающих, что все произошло по обоюдному согласию, суд все же встает на сторону потерпевшей, основывая свои обвинения на двух десятках синяков и ссадин на теле мисс Вашингтон. И вот я уже приговорен к 6 годам тюремного заключения, и, растратив на судебные издержки почти все свои прошлые накопления, выхожу на свободу на 3 года раньше. И вот она, долгожданная арена, дорогие мои, где я могу законно излить всю глубину своего потрясения от коварства и бесстыдства, заложенного в женских недрах. На роль козла отпущения назначен некий Питер Макнил. И он навсегда запомнит этот день, потому что я выбил из него дух на 1-й минуте. И вот мир уже начинает трубить о возвращении железного монстра и опять готов платить мне безумные гонорары за шоу сверхскоростного приготовления из человека отбивной с косточкой. 7 сентября 96 года мне нужно менее 2 минут, чтобы сломить сопротивление еще одного полностью деморализованного чемпиона Брюса Селдона. Возможно, вы слышали. Потом еще серия сверхскоростных нокдаунов. И в ноябре 96-го я выхожу, наконец, на ринг с Эвандером Холлифилдом. Но этого парня, я уверен, вы должны знать в лицо. И это действительно интересно, так как трудно отыскать более непохожих друг на друга боксеров. Я, как вы знаете, выходя на ринг, всегда одеваю на лицо тяжелую неподвижную маску, агрессивен, напорист и необычайно прыгуч. и предпочитаю сразу воздействовать на противника с молниеносной жестокостью, выдирая позвоночник и обрушивая на ковер горстку безвольных мышц и костей. Холлифилд же, напротив, уравновешен, улыбчив и невероятно обаятелен. Такого парня психологическими трюками не запугаешь, как вы знаете. И вот в шестом раунде, выдержав все виньетки моих камнедробильных ударов, он обрушивает на меня серию таких мощных сверлильных апперкотов, что я уже дважды пропахиваю мордой ковер ринга. И вот встающий зал уже плывет в моих глазах, и я впервые понимаю, что ничего, трам-тарарам, не могу поделать, что мое тело, руки, ноги не слушаются меня. Меня! 1, 2, 3... Звучит голос рефери, но при всем желании встать я не могу позволить себе этой самой наивной роскоши. Дата матч-реванша известна уже на следующий день. А еще на следующий все 16 тысяч билетов уже распроданы. И вот в третьем раунде я, обиженный на то, что Холлифилд несколько раз боднул меня головой, влекомой обидой и каким-то глубинным, никому непонятным инстинктом, впиваюсь в его ухо зубами и вырываю с мясом. Зал замирает. Холлифилд, так и не успев понять, что произошло, издает какой-то смешной взвизг и получает мощный толчок в спину. Рефери мгновенно разбивает схватку, вызывает врачей. Те позволяют Холлифилду продолжать бой. С меня снимают 2 очка по одному за укус и за толчок. Гонг! И через 4 минуты я опять впиваюсь Эвендеру в ухо, на этот раз в левое. И, естественно, оказываюсь дисквалифицирован. И вот зрители уже провожают меня, уходящего с ринга, оскорблениями и кидают в меня чипсами и банками из-под пива и колы. И как может быть иначе? Я ведь не додал им тех впечатлений, на какие они рассчитывали. Не доиграл шоу! И с этого момента ко мне навсегда прилипнет ярлык каннибала. И даже в музее мадам Тюссо мою восковую фигуру переставят из спортивного зала в зал ужасов, разместив вместе с фигурой киношного людоеда Ганнибала Лектора. Возможно, вы видели. Ваши версии, дамы и господа. Шоу дыра! Каждое воскресенье, 2 часа, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье. Сегодня в роли Майка Тайсона. Майк Тайсон, великолепно, дальше. 50, 46, 48. Дальше. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы уже убедились, я стопроцентное животное, которого сдерживают, может быть, только жесткие общественные ограничения и законы, и вы, я уверен, слышали многочисленные свидетельства, что стоит только ослабить общественный контроль, и даже цивилизованные мужчины начинают допускать возможность перешагивания через так называемую черту. И в этом смысле храни Господь государство. И правоохранительные органы, естественно. Нет, понятно, что природа влила в жилы мужчин гормоны свободолюбия, и это особый кайф. При разгуле бандитизма или во время войны, например, вдохнув аромат вседозволенности, сбросить пару-тройку штурмовых отрядов своих сперматозоидов на одинокую цитадель какой-нибудь чужой яйцеклетки. Да, природа вознаграждает и всячески поощряет энергию и агрессию, кто спорит? И протуберанцы человеческой агрессии и обиды на все живое всегда пробивали и, наверное, будут пробивать бреши в стенах общественных норм и ограничений. Маэстро, вы заготовили весь необходимый для нашего следующего выхода агрессивный боевой арсенал? Прекрасно, на счет 3. Играем в беспредел, дорогие мои, и не ради морально-нравственного урока, как вы знаете, а из удовольствия. 1, 2. Фоя! Прекрасно! Чудесно! Просто здорово! Ничего не видно! Ведь это уже и для кого и не секрет, что каждый день, каждое мгновение где-нибудь в мире происходит что-то ужасное. Изнасилование, избиение, ограбление, воровство, убийство. Итак, дорогие мои, в принципе, за уши Холлифилда меня дисквалифицировали пожизненно. Однако генерируемые моим шоу доходы, конечно же, не могут оставить равнодушными бизнесменов от бокс-шоу, которые, выдержав требуемую приличиями паузу, все же разрешают мне выступать. Я же за эти полтора года становлюсь совершенно неуправляемым, разгоняю старую команду, работавшую со мной со времен Д'Амато. Перехожу под патронаж скандально известного промоутера Дона Кинга, пренебрегаю тренировками, а после очередной встречи с любительницей легких денег, очередной раз подавший на меня в суд за изнасилование, и вовсе направляю свою машину в дерево. Покончить с жизнью мне, к сожалению, не удалось. Я отделываюсь довольно серьезным сотрясением мозга. И кое-кто считает, что именно это основная точка в сценарии моей бойцовской карьеры, от которой начнется так называемый отсчет пути вниз. В феврале я ни с того ни с сего избиваю двух пожилых мужчин, с которыми у меня возникает конфликт из-за небольшого дорожно-транспортного происшествия. Потом сокрушительная вспышка агрессии на заседании боксерской комиссии. В середине 90-х психиатры, обследовавшие меня, определяют, что я страдаю заниженной самооценкой и испытываю сильнейшие приступы депрессии. Бой с Франсуа Ботой, возможно, вы знаете, в январе 99-го подтверждает факт, что с моей психикой полные кранты, ведь я откровенно пытаюсь сломать ему руку, и сотрудники службы безопасности вчетвером оттаскивают меня соперника. Мои удары к этому времени уже начинают терять свою сокрушительность и точность. Я много пропускаю. В октябре 99-го мой очередной соперник Орлин Норрис не может выйти из угла после того, как я коварно и абсолютно вне боксерской этики наношу ему удар после сигнала об окончании раунда. Потом быстрая, легкая победа над Анджеем Галоттой, но результаты этого боя аннулированы, так как в моих анализах найдены следы марихуаны. В следующий раз я выхожу на ринг уже в октябре 2001 года против датчанина Брайана Нилсона. В этом бою Нилсон, глядя на мою уже абсолютно звериную невменяемость, просто отказывается выходить из угла после перерыва. 22 января на совместной пресс-конференции с Леноксом Льюисом я прямо за столом одним ударом отрубаю его телохранителя и впиваюсь зубами в ногу Льюиса. Уму непостижимо! Боксерская комиссия штата Невада отказывает выдавать мне боксерскую лицензию. Бой проходит в Мемфисе. Я уже мало что могу противопоставить чемпиону, и даже явная предвзятость рефери не может сколько-нибудь серьезно изменить рисунок боя. И вот, как говорится, наступает очередь реплики «Коня! Коня! Полцарства за коня!» И вот он, сильный встречный удар Льюиса. Маэстро, замедлите этот кадр, пожалуйста. Прекрасно! И вот они! Эти брызги пота, которые веером украшают мой чистый нокдаун. И вот я уже сижу на полу ринга, как ребенок, который вот-вот расплачется. Железный чемпион! Еще 10 лет назад тотально терроризировавший мир бокса. Ваши версии, дамы и господа, шоу-тайм! Да, Таня. Ты сегодня в роли Майка Тайсона. Майк Тайсон, великолепно. Фрэнки, хочу поблагодарить тебя за твой диск. А. Я его выиграл месяц назад. Слушаю бесконечно. Хочу все твои диски. Думаю, что мне повезет. Да. Я думаю, может, ты Майк Тайсон? Майк Тайсон. Спасибо, друзья. Маэстро, ваше предфинальное скерцо, пожалуйста. Замечательно. И согласитесь, дамы и господа, какое умилительное зрелище видеть в рапидно замедленной съемке, как эти невероятные силы быки сшибаются друг с другом, нанося удары, которые способны свалить на ковер не то чтобы человека, но слона. И в этом есть какой-то удивительный кайф, согласитесь. Особый сорт наслаждения созерцать эту красоту мощи. Если вы подумали, что мое сегодняшнее шоу — это приговор этому виду спорта, то вы глубоко ошибаетесь. Я обожаю этот спорт. И более того, это мой самый любимый вид спорта. Я не знаю более честного и более красивого танца, чем танец такой естественной мужицкой потребности устоять на ногах, когда жизнь со всех сторон наносит по тебе сокрушительные удары, сбивая дыхание и деморализуя волю. И, возможно, кое-кто из вас знает, каково это — лежать у чьих-либо ног и понимать, что ты ничего, то есть совсем ничего не можешь сделать, что ты тотальный аутсайдер, полный неудачник, куча дерьма, в которое кто-то побрезгует даже наступить. Итак, дорогие мои, сегодня я американский боксер. Несомненно, один из самых талантливых и бесспорно великих спортсменов 20-го столетия. И об этом, кстати, свидетельствуют и мои гонорары. В лучшие времена они приближались к сумме в 75 миллионов долларов за бой. Тот, у кого сегодня почти 40 миллионов долга... И интересно, как надо жить, чтобы накопить 40 миллионов долга? Тот, кто за всю свою карьеру, так, для справки, заработал чуть более 300 миллионов долларов. И от кого каждый глупо проигранный бой, каждый случай избиения вне ринга, которых накопилось уже слишком много, каждая неосмотрительная связь с женщиной, каждое реальное или псевдоизнасилование потихоньку, как ржавчина, отъедали по кусочку, и в итоге... То, каким блистательным боксером я был в свои лучшие годы, хранят только кинокадры и память зрителей, видевших меня на пике моей фантастической славы, от которой сегодня осталась только тень, только образ идиота, отгрызающего уши и ломающего руки своим соперникам, что не очень справедливо, согласитесь. И вот, глядя в камеру... Глазами большой, но побитой собаки, я уже говорю, что больше не хочу быть животным. Тогда кто вы, если не животное, допытываются журналисты? Как вас теперь называть? И вот 31 июля 2004 года я выхожу на ринг против Дэнни Уильямса. Первый раунд — один из лучших раундов, проведенных мной за последние годы, но во втором я уже пропускаю один удар за другим. Как вы видите, по собственной инициативе иду в клинч, а в четвертом, после затяжной серии Уильямса, опять уже во второй раз оказываюсь на полу. В послематчевом интервью, пряча зареванные глаза, я говорю, что больше не хочу позорить свой любимый вид спорта, проигрывая уже таким соперником, как Уильямс, и поэтому ухожу из него. Итак, дорогие мои, вот он я. Человек, которому в буквальном смысле слова аплодировал миллиард людей. И сегодня я чувствую себя каким-то грязным, потому что не знаю, что сделать, чтобы снова зазвучали аплодисменты. И если у вас, дорогие мои, найдется время дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то вы, несомненно, получите тот самый психологический комментарий, который, возможно, и вывернет вас наизнанку от глубинного протеста, что все не может быть до такой степени трагично в этом мире, и что Платон, Ницше, Ясперс и многие другие, с разных сторон обыгрывающие эту вечную тему о человеке-марионетке в руках забавляющегося бога, не могут быть до такой степени правы. И что хоть в одном-то случае, по крайней мере в нашем с вами, человека не ожидает финал сломанной и всеми забытой игрушки. Или у вас есть что-то, что вы можете мне противопоставить? Шоу-тайм. Жизнь, как дальняя дорога, горная, с перевалами, спусками и подъемами. Жизнь, как дальняя дорога, горная, с перевалами, спусками и подъемами. Жизнь, как дальняя дорога, как дальняя дорога, как дальняя дорога, как дальняя дорога. Штука сложная, иногда я не понимаю ее. Пропускаю ее вперед, не успеваю за ней. Она меня не ждет, не принимает соплей. Она сильнее меня бьет, бьет, бьет. Ищет слабые стороны, каждый раз новые. Тысячи доводов просят мне под ноги. Дорога к Богу лежит через горы. Есть выбор быть вольным вороном, либо почтовым голубем. Хочется все попробовать, за границей дозволенного сделать шаг в сторону, чтобы узнать, как оно. И в то же время есть особое мнение. Нет желания влезть в дерьмо, только для того, чтобы понять, как все

И дай бог сегодняшнее поколение шоу-бэбис, так яростно рвущиеся на подиум, в ящик или на сцену, и готовая продать за реализацию этой своей фантазии все возможное и невозможное, вырастет детей, ринг которых уже не будет очерчен диагнозом этого чудовищного дефицита уверенности в себе, детей, свободных от этой инфантильной и, тем не менее, жизненно важной потребности в постоянном подтверждении, что они любимы. Детей, игры и творчество которых уже не будут диагнозом, но будут радостью избытка, радостью, которая всегда будет с ними, как и любовь их родителей. И если я сыграл свою сегодняшнюю роль хорошо, тогда ваши аплодисменты, пожалуйста. Пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание! Звонков было 94, и из них 57 правильных. Внимание! Слушаем автоответчик. Привет, Фрэнки, дорогой, это Лаура. Мне кажется, ты сегодня в роли Майк Тайсон. Майк Тайсон! Лаура, ты выиграла! Следующий звонок. Фрэнки, я думаю, может, ты Майк Тайсон? Да, и еще к тебе. Ты сумасшедший классный. Спасибо тебе за все. Шоу тайм. Величайший боксер всех времен и народов. И, конечно же, господа, которые произнесли это имя, Майкл Джерард Тайсон, абсолютно правы. Итак, дорогие, Лаура и незнакомка, которая не назвала своего имени, в качестве приза сегодняшнюю игру получаете от меня, конечно же, мой диск. Нет времени продолжать, вы знаете, где его получать. Что же касается отзывов и поздравлений, пожалуйста, адрес frankysobakasilver.ru. А теперь, дорогие мои, самый главный подарок для вас. Вот вам самый короткий бой великого Майка Тайсона. Маэстро, пожалуйста, отойдите в сторону, чтобы я вас случайно не зашиб. Внимание! Раз, два, три! О, маэстро, все произошло так быстро, а теперь еще раз на бис для тех, кто не успел ничего разлететь. Будьте добры! Это придумал